архитектура, финансы и логистики, и, наконец, очередное стальное звено, чтобы помочь ему с процессом ковки. Так, пожалуй, стоит внимательнее присмотреться к уважаемому мистеру Ланфриду. Согласен, мистер Рикхам, как насчет механических прядок? Спросил Джоффри. Считаю, что это будет самым легким из всего, что вы нам показали, но меня не это беспокоит, сказал мистер, медленно поворачивая здоровенную тушу, чтобы иметь возможность взглянуть на Джоффри. Этот новый дизайн заставит нас радикально пересмотреть сам процесс спрядения и размещения предельных машин в помещении. Я, простите, мой принц, это леди Санса, вмешался Барретт, выглядывая сквозь дверь. Что, уже пора? Дерьмо, сказал Джоффри, вставая. Соберите бригады и придите со списками возможных проблем и их решений. Найдете меня завтра в Красном замке. Не сегодня? Спросил ученый муж. Никаких дел на пиру, мистер Рикхам. Мы уже это обсуждали, ответил юноша с улыбкой. Послушники словно оживились от этих слов, чтобы им пусто было. Надеюсь встретить вас на праздновании. Мы там будем, ваше высочество, ответил мистер, приподнимаясь. Они все повставали, стулья еще раз загрохотали, когда ученые поклонились. Джоффри, пригасив желание вздохнуть, и кивнул. Барретт придерживал дверь открытой, словно приглашая их выйти из комнаты. Чем более неформально принц старался вести себя с ними, тем больше уважения они ему выказывали. Он задумывался, как предыдущая версия Джоффри реагировала бы на этот факт и на его настоящее небольшое раздражение такой реакцией. Люди любят лепить себе идолов из лидеров, и чем больше он будет вести за собой, тем сильнее будет такое отношение. Коронация лишь ухудшит этот процесс. Барретт быстро двинулся к следующей двери, но Джоффри ускорился и сам открыл их. Он прикрыл глаза от солнца, что сияло прямо в лицо, и с этого оранжевого сияния шагала Санса, одетая в белое и серебряное. Свободное одеяние скрывало формы, акцентируя внимание на участке возле шеи с большими проемами, фокусирующие взгляд на ожерелье из черных жемчужин. Низ был высоким, заканчиваясь чуть выше колен, но эта одежда включала в себя длинные чулки вместо традиционного платья, добавляя определенного сурового, даже мужского оттенка, на чьем фоне отдельные украшения, вроде серебряной булавки или узких золотых браслетов, особенно ярко выделялись. «Любимая, ты выглядишь совершенно непревзойденно», — сказал Джоффри, обнимая ее. «Да, есть такое», — ответила она, держа руки при себе. Джоффри нахмурился, отступая. Он моргнул, отгоняя оранжевые пятна из поля зрения, и осознал, что за его невестой стоит Эддард Старк, высокая измученная статуя с тревожным взглядом. «А лорд Десница», — начал принц, кивая назад с неудобной улыбкой. «Принц Джоффри», — прогрохотала ледяная статуя. «Седьмой ад, это самые странные отношения, что я имел с Недом Старком от времени до времени», как отрубал ему голову. «Лорд Винтерфилла, Десница короля и неожиданное доверенное лицо последних героев рассвета, не выглядел польщенным. Я понимаю, что это может показаться странным после десятилетий жизни в браке, но имею настоятельную потребность напомнить вам, что вы только вот-вот обручились с моей дочерью в этой жизни». Он произносил те слова, словно выплевывал камни. Джоффри сдержался от подмигивания, кивнул и взял Сансу под руку, стараясь выдерживать с ней дистанцию в рамках приличия. Они ушли подальше от дома, переданного чернильной гвардии, неторопливо шагая к заливу Черноводной. Строительные бригады до сих пор работали по обе стороны реки, сооружая мосты, дома и лесопилки. Первая стадия плана предусматривала превращение королевских земель в двигатели экономики, а позже – в жизненный центр войны против иных. Они шагали вдоль недавно построенной деревянной улицы, широкого деревянного настила, простиравшегося между восточным берегом Черноводной и двухрядной мощеной дорогой, которую до сих пор достраивали. Этот путь был довольно болезненной долей в общих затратах, но он должен окупиться в длительной перспективе. У первоначальных черноводных цехов в предыдущих жизнях имелись немало проблем с насыщенным транспортным потоком. Облака пыли и грязевые промоины постоянно отравляли обыденность. Юноша ощущал присутствие Неда Старка словно штормовое небо, двигавшееся на шаг позади сразу за Сансой. Внезапное признание Сансы совершенно ошеломило Джоффри. Нет, Старк знает о цикле. Неду Старку известно о пурпуре. Это до сих пор шокировало юношу всякий раз, как он задумывался над этим. Импровизация Сансы начала давать неожиданные выгоды, когда она развязала медленно тлеющий заговор, разгоряченную необыкем, о самой Лизе Эрин. Заговор, о чьем существовании Джоффри до сих пор и не догадывался. Письмо было выверено написанным. Оно должно было перевести на Ланнистеров подозрения относительно смерти Джона Эрина. Тайно доставленный в Винтерфилл, он не должен был бы попасть в чужие руки. Достаточно лишь добавить, что Санса смогла характеризовать нынешнее душевное состояние Лизы Эрин, вырывая проростки подозрений, пока те не успели прорасти. Вероятно, это должно было бы быть одной из второстепенных атак, задуманных мизинцем еще до того, как Джоффри успел его убить, но это одновременно и показало, насколько весомым оказалось включение недостарка в первоначальный план. Присутствие на своей стороне информированного десницы короля существенно ускорило осуществление немалого количества затей, от которых Джоффри не ожидал получить результаты вплоть до самой коронации. Они обсудили немало в течение той ночи в Винтерфилле, и Джоффри грубо рассказал свой опыт и будущие события. Он старался не усложнять затею и избегал трудных тем вроде вероятной судьбы Роберта, или и правды о своем происхождении, если уж по-честному. Да и до сих пор это никак не уменьшало неловкости между ними двумя. Он неловко вздрогнул, с уст слетел вздох. Молотки и пилы пили своими голосами, пока они миновали один из наполовину построенных рабочих площадок. Запах пиленой древесины висел в воздухе, пока работники катили тележки, заполненные порезанным деревом. Рабочая сила как будто покидала их вместе с заходом солнца, и сейчас в выкриках бригадира царил летаргический настроение, когда он приказывал, где начинать составлять очередной кипу. «Заканчивайте на сегодня, люди. Идите на пир и набейте там пузо едой по самое не могу», — воскликнул Джоффри, когда проходил мимо. Бригадир встрепенулся, широкая улыбка выросла на лице, когда он стряхнул пыль с толстых кожаных перчаток. Это простое проявление техники безопасности уже и сейчас улучшало эффективность из-за уменьшения несчастных случаев. «Спасибо, мой принц. Ребята, давайте поприветствуем принца Джоффри», — закричал он. Рабочая бригада взревела с непривычным задором, поднимая вверх свои инструменты, прежде чем начать заканчивать работу. «Итак, лорд Старк», — продолжил Джоффри, — «вы готовы к пиру?» «Не совсем. Может, моя дочь мгновенно переняла южанскую моду, но пусть меня гром побьет, если я позволю ей выйти в город в таком виде». «Нет», — заколебался. «Несмотря на то, что она может нейтрализовать любых нападавших одним лишь взглядом», — добавил он. «Опять неловкость. Молодец, Джоффри. Все же, нет, мог бы послать Джори или какого другого старковского стражника, чтобы сопровождать дочь». Санса покачала головой. «Как я вижу, твое ощущение моды нисколько не изменилось. В самом деле, Джоффри, опять придешь в доспехах?» Принц посмотрел вниз на свою кирасу. «Я знал, что ты это скажешь, но подожди, Баррит». Баррит подошел сзади, снимая с плеча сложенный черный плащ, и прикрепил его к наплечникам Джоффри. «Все готово, господин, так как вы и хотели. Видишь?» — спросил юноша. Санса застонала. «Что, я же не какой-то там депрессивный надел. Ты сам это сказал, дорогой, а не я. Смотри, многие из наших гостей являются воинами. И какое впечатление я произведу на них, когда являюсь перед ними, одетый в нарядные шелка? Впечатление как от обычного человека, Джофф. Я не знаю более никого, кто непрерывно, в течение целых дней, носит доспех. А как насчет пса? Это исключение. А я нет, нет», — отрезала Санса, срывая плащ с плеч, и скрутила его в узел. Она швырнула его Барриту, поймавшему сверток со вздохом. «Теперь шлем, сними его». Джоффри взглянул на Неда. Он попытался напрямую мысленно обратиться к нему. «Помоги мне». Нед просто скрестил руки на груди, наблюдая за этим зрелищем с приподнятой бровью. «О боги». Он снял шлем. «Отлично», — сказала Санса, делая шаг вперед, и ухватилась за воротник кожанки, что он носил под доспехом. «К счастью, я заранее предусмотрела нечто подобное. Есть идейка или две. Это обычно не предвещает ничего. Ой». Она потянула кверху, но жесткая кожанка не поддалась, из-за давления нагрудника к телу. Она потянула еще раз, а потом и еще раз, и Джоффри мог бы поклясться, что ему только что сорвали всю кожу с груди. «Вот это уже что-то», — сказала девушка, разворачивая воротник кожанки поверх кирасы. «Теперь это выглядит как заранее продуманный выбор, а не так, будто ты забыл про пир и пришел в чем был. Баррит, намочи тот плащ в реке и принеси обратно». «Да, моя госпожа», — ответил его адъютант. «Мне нравился тот плащ, добавлял мне стильности, возможно, только похоронного стиля». «А ну отдай мне это», — сказала она, забирая из его рук шлем. «Спасибо, Баррит, ты молодец», добавила девушка, обменивая шлем на мокрый плащ. «К вашим услугам, миледи», ответил проклятый предатель, искренне улыбаясь. Как же быстро они предают перед симпатичной улыбкой. Джихирис первый таки был прав. Доброта является ужасающим оружием. «А теперь не двигайся», добавила она, прижав мокрую ткань к его лицу. Джоффри стоически выдерживал ее манипуляции, тайком поцеловав щеку, когда она наклонилась в сторону, пытаясь вытереть пот с затылочной стороны шеи. Она хлопнула его мокрым плащом, развернулась и поправила ему волосы. «Вот так будет лучше», сказала девушка, уперев руки в бока. «Я уже чувствую себя новым человеком, и лучше так себя и веди. Здесь еще достаточно воды. Достаточно, чтобы придать тебе еще больше стильности», сказала она, помахав плащом. «Все, сдаюсь», сказал он, смеясь и поднимая руки. Они продолжили свою прогулку по постепенно темнеющей древесной улице, которую уже патрулировали группы золотых плащей. Джоффри едва притушил фырканье. Как это он объяснил их бывшему командиру? «Послушный Слинт, это живой Слинт». Нет, приобрел непривычно задумчивый вид, разглядывая проплывающую баржу, груженную рудой или древесиной, дрейфовавшей по течению Черноводной. «Что такое?» — Санса спросила у своего отца. Нет, просто качнул головой, улыбка стала вынужденной. «Вы двое ведете себя словно давно женатая пара. Если бы та вопиющая демонстрация магии не убедила бы меня, то вашего поведения уже было бы достаточно». Джоффри застенчиво улыбнулся. «Это так странно, открыто говорить об этом. Было бы натяжкой назвать это открытым. Даже Кейтлин не знает того, что вы рассказали мне», — сказал Нет. «И даже ты знаешь лишь обобщенную картину». Частичка сознания юноши до сих пор ощущала своеобразную детскую обиду из-за предательства Сансы, но по правде, он не имел права так считать. Это уже не было только его секрет, и они давно уже были партнерами, пройдя через все. Во время возвращения из Винтерфелла он часто задумывался, сомневаясь в правде, которую считал абсолютной. «Мне известно, что ты не желал так рано обнародовать правду, и я благодарен, что ты так поступил», — сказал Нет. «Это твой бой, твоя война. Я помогу, чем смогу, и это я знаю наверняка». Джоффри кивнул, прикусив губу, и они продолжили прогулку в компании тихих звуков вод Черноводной. Знать о приближении конца света, но лишь половину плана того, как это остановить, это, видимо, было трудно. Но была еще одна тема, которую он бы хотел обсудить, но это было кое-чем, что никак не вписывалось в дискуссию о судьбе и войне, смерти и рассвете. Он покачал головой, заложив руки за спину. Пара зябликов пересекла им путь, порхая над самой землей, и леди выпрыгнула из небольшой полосы кустов, что росли вдоль дороги. Волчица погналась за птичками вдогонку. Вообще-то Эддарт убил леди в их первой жизни. Почему-то юноша мог отчетливо припомнить события того дня. Нет, двинулся прочь из палатки Роберта с таким молчаливым убеждением, что это на самом деле напугало парня в то время. «Лорд Старк, я...» — он сделал долгий вдох. «Нет». Санса бросила на него полный понимания взгляд, и он неохотно кивнул. Она ускорила походку, указав жестом Барриту идти за ней, оставляя их двоих позади. Нет с интересом взглянул на него, молчаливый, как и обычно. Джоффри расслабил руку, ставя ладонь на рукоятку меча. Он улыбнулся на секунду, прежде чем отогнать то ощущение, вдохнув воздух. Было трудно придать мыслям словесную форму. Он вспомнил такую же прогулку вдоль березовой рощи. Он шел, уставившись глазами в снег под ногами. Роберт уехал на охоту, и Эддарт отказался от участия в ней. Зато Старк пригласил принца на прогулку на противоположной стороне волчьего леса. Тропа вела их вверх по склону, лишь их двоих и нескольких старковских стражников, следовавших в некотором отдалении. Он вспомнил, как упрямо смотрел под ноги, измученный и раздраженный всеохватной белизной вокруг. Белый снег, белые стволы деревьев, белые скалы. Белое лишь ухудшало ощущение пустоты, делало ее неизбежной. «Джоффри, взгляни вверх», — так тогда сказал Нет. Вершина березовой рощи полыхала таким разнообразием желтого, что юноши на мгновение перехватило дыхание. Раскидистые кроны с ярко-желтой листвы выигрывали светом против солнечного сияния, периодически ослепляя юношу, пока он шагал, подняв взгляд вверх, медленно моргая, пока созерцал зрелище. Интересно, никогда больше после того он не видел такой желтизны, никогда, даже в том же самом месте и в то же время через сотню жизней. «Пожалуй, мне стоит поблагодарить тебя, сказал принц после немалой паузы. Нет, склонил голову набок. После всего, что ты мне рассказал, поддержка твоих планов в Малом Совете была наименьшим, что я мог сделать. Я не об этом, проворчал Джоффри. Имею в виду в том смысле, твоя помощь была бесценной, но он запнулся, склонив голову. Юноша остановился, упершись руками в бедра, и уставился взглядом на черноводную. Джоффри, что-то не так? Спросил Нет, остановившись возле него. Его голос приобрел недоверчивого оттенка. Видимо, и для него это было странным. Джоффри чувствовал себя более уверенным, когда рассказывал о вымирании всего человечества и описывал вид небесных тел. Не стоит все усложнять. Когда я только начинал свой долгий путь, то был совсем другим человеком. Ты рассказывал, что был развращенным и не готовым к предстоящим вызовам, сказал Нет, также глядя на воды черноводной. Солнце садилось, отбрасывая длинные тени от деревьев, мозаично росших на противоположном берегу. Все было значительно хуже. Я был жесток, мстительным, придурковатым простаком, идиотом, который и понятия не имел, какой вред причиняет своему окружению, сказал юноша, слова словно потоком полились изо рта, инфантильным невеждой, что гордился своим. Тогда ты и в самом деле проделал долгий путь, перебил Нет, оборачиваясь, чтобы посмотреть на него с отеческой улыбкой. Ты стал искусным воином и военачальником, опытным управленцем и настоящим мистером без цепи, продолжил он, говоря это, словно озвучивая общеизвестные факты. Роберт гордится тобой, знаешь, редко бывает такой день, когда он не упоминает о тебе в разговоре. Роберт, тот, кого называют моим отцом. Джоффри прочистил горло, словно сглотнув какой-то комок. Ты думаешь, что это все из-за вот этого, сказал он, указывая пальцем на самого себя. Это лишь последняя версия меня, которую ты помнишь. Именно так, согласился Нет. Человек, одержимый глубинным чувством справедливости, что живет с честью, не хвалясь этим, Нет улыбнулся, одновременно слегка вздрогнув. И конечно же для Неда Старка это на самом деле было таким простым, что аж становилось складным. Как всегда в стиле Неда, подумал он с довольной улыбкой. В груди что-то слегка скреблось, и он ослабил натяжение кожаного воротника. Есть немало вещей, которых я не знаю, продолжил Нет, больше, чем я желал бы узнать. Кажется, он скрестил руки, купаясь в золотистых лучах солнца, которое уже садилось на западе. И все же я держусь за правду, которую считаю путеводной звездой, сказал он, глядя на Джоффри. Серые глаза приобрели спокойного выражения. Ты справедливый человек, Джоффри, и станешь королем, которому я буду радушно служить, если доживу до того времени. А если нет, то умру, зная, что моя дочь не могла бы желать себе лучшего мужа. Юноша отвернулся подальше от глаз Неда, чувствуя, как в горле скрутилась горьковатая пружина. Я должен это сказать, но что именно? Как описать словами ту пропасть боли и отчаяния? Как объяснить пустоту? Голос Неда был единственной спасительной веревки, что тянуло его из безумия в мире, который и сам сошел с ума под собственной тяжестью. Только в солнечных лучах мелькнули проблески пурпура. Надо спешить, наконец завершить это. Если это и является правдой, то лишь благодаря зернышкам, которые посеял ты, начал он медленно, уставившись взглядом в отдаленную точку, чувствуя, как груз нагрудника становился невыносимым. Ты поднял меня из бездны, нет, ты опекал меня, когда уже ничто на свете не имело для меня смысла. Ты вывел меня из пропасти, которую я сам себе вырыл. Ты заставил меня поднять взгляд. Юноша перехватила дух, подавляя внутренним давлением. Оно появилось ниоткуда, обматывая его узлами, словно натянутая веревка. Боги, что это со мной творится? Юноша попытался отогнать это ощущение, но оно и дальше поднималось, как вода, что затапливает поврежденный корабль, в конце концов достигая уровня глаз. Он уже не был мальчиком, что не может сдержать эмоций. Он был кровавым львом, был командиром рассвета, штормовым королем, предвестником конца и последним героем. Он знал, что не стоило смотреть на Неда. Знал, что это было ошибкой, в ту же секунду, как это сделал. Прошли сотни лет, и все же он был там. То же выражение лица. Нет, положил ладонь ему на руку, опустив чуточку голову, как раз чтобы сравнять высоту глаз, смущенных, однако готовых помочь. Это уже было слишком. На мгновение Джоффри оказался прямо перед винтерфиллским чердривом, одинокий и сломанный для всех, кроме этих глаз, обещавших опеку. Он вздохнул, скрывая слезы, потекшие щеками. «Прости, это трудно объяснить», — сказал принц, прикрывая лицо одной ладонью. «Это была ошибка. Я достаточно понимаю», — сказал Нет, обнимая его. «Это чувствовалось так же, как и тогда, несмотря на все пройденные годы. Тысяча жизней и воскресений разделяли тот миг от современности, миры за мирами исчезали и снова творились, и все же это чувствовалось так же, как в то утро, когда Нет спас его. Он не знал, каким образом, но как-то Нет смог это понять. Тело принца расслабилось, и он обнял десницу в ответ, пытаясь овладеть собой. Он крепко вцепился в Неда, пока болезненный и медленный плач отравлял сознание, ощущаясь как бремя дубового ствола посередине бури. «Плевать, что там они говорят», — сумасбродно зашептал он, — «ты мой отец». Это было все, что он мог сейчас сказать, не потеряв остатки достоинства, поэтому закрыл глаза и попытался выплыть на поверхность из омута эмоций. Эта истина лежала за пределами понятий домов и родословных, за пределами секретов, пыльных книг и белокурых волос. Если он стал тем, кем сегодня является, благодаря Эдгарду Старку, то разве этот муж может быть кем-то другим, чем его отцом? «И я буду гордым называть тебя моим сыном», — Нет прошептал в ответ. Объятия воспринимались крепкими и безопасными, спасительной веревкой, что поднимало юношу из пропасти. Они медленно разошлись, почти неохотно. Нет передал принцу платочек и похлопал по спине, и Джоффри благодарно принял ее. Прошло так много времени с тех пор, как он чувствовал себя таким уязвимым, и еще больше времени, со времен, когда его это не волновало. Это чувствовалось добрым. «Спасибо», — сказал он, — «за все». Нет и сам улыбнулся, его глаза слегка покраснели, проглядывая сквозь строгий фасад, что он носил как вторую кожу. Уже не стоило что-то объяснять словами, и они просто продолжили прогулку, следуя вдоль течения Черноводной. Юноша почувствовал облегчение, когда они догнали Сансу. Она не говорила ни словом, пока они прошли остаток пути. Хлюпанье Черноводной вскоре сменилось звуками барабанов и флейт. Небольшое море палаток появилось в поле зрения одновременно с последними солнечными лучами. Рыцари и рочные простолюдины, девы и мистеры, гвардейцы и остальные гости наслаждались среди настоящих потоков доброго эля и вкусной еды. Пир только начался, хотя в Браавосе его бы скорее назвали фестивалем. Запах перемен витал в воздухе, песня звенела как натянутая струна. Здесь лежали проростки новой эры, огромная куча хвороста лишь ожидала искру. Сегодня этот хворост вспыхнет, и в конце концов запылает в костре, которого должно хватить, чтобы выстоять против всей мощи красной кометы. Глава 68. Начинание. Это была долгожданная ночь, своеобразная кульминация проекта, более амбициозного, чем остальные, ранее задействованных. Хотя, с другой стороны, возможно, лучше было бы назвать это начинаниями одного целого. Он и Санса прогуливались по периметру небольшого моря палаток, которое раскинулось по обе стороны реки. Здесь и там виднелись величественные художественные изделия, выполненные в разных стилях, хотя их всех объединяла одна общая тема. Смутные фигуры держали мечи и косы, красные расцветные горы под лучами утреннего солнца. Простолюдины рабочие были изображены во всех малых деталях, сооружая водные мельницы. Все изображения говорили о большем, разделяли идею, что содержало не только гвардейцев и самозваных серебряных рыцарей, не только послушников и мастеров, чья креативность воплотилась в воплощение изобретений Джоффри. Общая идея воплощала энергию, которая двигала тысячи рабочих, которые каждое утро просыпались, отдавая собственные силы и души на построение черноводных цехов. Джоффри должен был признать, что умения сторонников Сансы значительно улучшились во всех проявлениях за последние несколько месяцев. «Вот это моя любимая», — сказал он, указав направление движением подбородка, и Санса понимающе улыбнулась. На картине была изображена Королевская гавань, точнее ее видение из снов, с деформированными, даже сюрреалистическими очертаниями. Башни возвышались слишком высоко, толпы на улицах были слишком многолюдными, и все же переполненные улицы добавляли палитры красок, что расползалось словно паутина по всей картине, добавляя ей веса и уважительности. Разрозненные ноты складывались в мелодии, когда они продвигались дальше, вглубь моря палаток, хотя песни были едва слышны сквозь взрывы смеха, вопли и хмельных песен. То, что начиналось как рабочий лагерь, сегодня превратилось в настоящий фестиваль для более чем тысячи душ. Солдаты, рабочие, юные дворяне, прибывшие на турнир десницы, но решили остаться после его окончания. Нет, недавно покинул собрание, но Джоффри до сих пор испытывал облегчение на душе. Он искренне желал, чтобы нет еще все увидел собственными глазами, но лорд просто улыбнулся и двинулся по делам. «Как все прошло?» – спросила Санса. «Я назвал его своим отцом. Это сделает все еще более неудобным», – заметила она с озорной улыбкой, обнимая юношу за талию, и сапфирно-голубые глаза приблизились вплотную, а теплое дыхание защекотал шею. Джоффри погладил ей щеку, любуясь красотой вблизи. «Это делает нас семьей», — сказал он. Юноша приглушил девичий смех поцелуем, их дыхание переплелось. «Выглядит, будто ты ищешь путь к сближению», — ответила она приглушенным голосом, когда они немножко разошлись. «А ты разве нет?» — он схватил пальцами рыжеволосый локон, выбившийся из прически, ставя его на место, чтобы не портить красоту. «Я видел, как ты недавно учила Рию бою на мечах. Считаешь, что она сможет выстоять между стены щитов?» Она буркнула. «Ты прав. Мне кажется, что это только естественно. Трудно не чувствовать, будто ты больной лорд, записывающий завещание перед...» Джоффри запнулся. Она знала. Громкое гудение сотни голосов вибрировало между улицами в этом палаточном городке. Оно доносилось из центральной поляны, пульсируя, словно кровь, что вытекает из сердца. Санса склонила голову ему на плечо, обдумывая груз невысказанных слов. «Оно приближается», – прошептала она. Джоффри вздохнул, обнимая Сансу, и прижал ее к себе. Он уже мог самими костями ощущать постепенное замедление красной кометы, где-то в глубинах тела между животом и ребрами, в какой-то миг присутствия, когда делал глубокий вдох, миг бесконечности посреди бездны между вдохом и выдохом. «Интересно, как чувствуется перелет между звездами», — сказал он. «Прыжок сквозь пустоту не только мысленно, но и физически. Это было тяжелое ощущение, ощущение чьего-то массивного присутствия. Легко было потеряться в этом». Они синхронно вдохнули, и даже этот величественный кристаллический ландшафт казался скудным перед ослепляющим величием солнечного сияния. На секунду Джоффри почувствовал массивное давление не только от кометы, но и от самой Земли. Груз потянул его вниз, и он начал падать с сумасшедшей скоростью, словно камень, что скатывается вниз с монструозно огромной горы. Величественные красные полосы сопровождали его падение светом северного сияния, которое набирало таких непривычных очертаний, что воображение едва могло это осознать. Джоффри вздрогнул, выдыхая воздух. Он медленно моргнул, чувствуя присутствие жены, Санса. Звездное поле в небесах так ярко светилось за пределами атмосферы, настоящее море красных и синих огоньков, между которыми в пустоте мерцали проблески белого и желтого. Он вернул свое сознание к реальности, отошел на шаг и взглянул в ее глаза. Те две сапфировые звезды были всем, чего он жаждал. Оно замедляется. Скоро наступит тот год. Как часовой механизм, черт возьми, сказала Санса, поднимая взгляд наверх. Над головой уже мерцали первые звезды. Она вздохнула, переведя взгляд на юг, к дороге, что вела в Королевскую гавань. Это безумие, как все это кажется ничтожным. Какой нелепой является эта вся игра против сияния миллионов звезд. И как это все закончится от сияния одной единственной звезды, сказал он. А оно все-таки закончится, так или иначе. Либо человечество дойдет до грани вымирания и погибнет, либо человек выстоит в противостоянии и будет изменена в процессе. Перемены, подумал Джоффри. Вот в чем суть, вот в чем ключ к решению. «Нам стоит идти дальше», — сказал он, выставив локоть. «Нам понадобится вся помощь, которую только можно будет получить», — добавил юноша. Уголок рта задергался от этих слов. Санса ухватилась за локоть, и вместе они прошли остаток пути до Большой Поляны. Гвардейцы-часовые приветствовали их стуком кулаков по нагруднику, слуги сумасбродно кивали, везя маленькие тележки, переполненные пищей. Мандолины проигрывались посреди новорожденной ночи, ведь солнце уже полностью село. Странствующие барды били по струнам своих инструментов с театральными жестами, а их партнеры распевали известные баллады. Настоящее море длинных столов и скамеек разливалось концентрическими кругами, но для гостей не было предусмотрено ни одного формального плана размещения. Они переходили с места на место, группы перемешивались, постоянно подпитываемые потоками напитков и еды поддерживали веселую и непринужденную атмосферу. «Вон, где она, леди Санса!» — воскликнула одна из десятков фрейлин, что вынырнули из толпы. «Они уже готовы, однако леди Аннила сказала, что нам понадобится больше стульев», когда девушка запнулась на полуслове, увидев Джоффри. «Ой, «Простите, мой принц», — добавила она с реверансом. Остальные юные девы сгрудились вокруг Сансы, кланяясь, но Джоффри просто отмахнулся. «Этого достаточно. Сегодня не ночь для формальностей», — сказал он, улыбнувшись, когда девушки что-то зашептали жене на ушко. Их платья были похожи с платьем Сансы. Куски ткани несколько напоминали лепестки, сшитые между собой, накладываясь на соседние, словно чешуи и облегая верхнюю часть торса. Но ни у одной из них не было такого снежно-белого меха вокруг шеи, что говорило для принцессы Севера, как корона для короля. «Ты выглядишь непревзойденно, Селия. Можешь быть уверена, что привлечешь внимание глаз юного Уилла», сказала Санса, отпуская Джоффри. Другие фрейлины скоплялись вокруг нее, словно нехотя отталкивая принца. Леди Селия засмущалась, наклоняясь к его жене. «Спасибо, но все же, что с теми стульями? Количество гостей значительно превышают предыдущие планы, и мы уже испытываем нехватку мест. Были же еще какие-то в третьей кладовой, используя их», — ответила Санса, оглядываясь вокруг с гордой улыбкой. «Ты превзошла саму себя, а теперь давай сделаем так, чтобы эта ночь не была забыта». Фрейлины увлекательно защебетали после тех слов. Она обернулась и обняла другую девушку за обнаженное плечо, что-то объясняя и деликатно махая другой рукой. Тонкий золотой браслет сверкал в лунном сиянии. Девушки захихикали, и Санса указала на какой-то отдаленный стол, продолжая свое объяснение. Платья всех фрейлин были необычайно короткими, заканчиваясь как раз над коленями. Этот скандальный крой контрастировал с длинными чулками достаточно практического вида, что прикрывали ноги полностью, напоминая особенно тесные штаны. Жители Королевской гавани никак не мог прийти к общему мнению относительно реакции на такую моду. Впечатления колебались от возмущения провокационным нарядом до восхищения такой смелостью. Двойственность взглядов, казалось, привела к общему распространению этой моды, особенно между молодежью, попавшей в постоянно растущую сеть влияния Сансы. «А это правда, что говорят о певческом состязании?» — какая-то из них быстро спросила. «Я слышала, что трибунтерик предпочитает Талии Форестер». Тот довольно скандальный возглас получил какой-то ответ, и вскоре Санса уже увела их подальше. Она адресовала юноше извиняющуюся улыбку, и Джоффри помахал в ответ. Танцы и песнопения стали привычными местами сбора для собраний Сансы, дважды в неделю, но она сплачивала сопровождение не только там. Она часто вводила новых дев в статус фрейлин, поощряя их соревнованиями по вышиванию и рисованию, что высвобождали неудержимый объем творчества. Все больше и больше тех девушек, не имея понятия об этом, втягивались в организацию подобных мероприятий, помогая Сансе устраивать праздники и балы, подобные этому. Отдельные даже начинали помогать с администрированием черноводных цехов. Он двинулся дальше, кивая слугам, что разносили длинные факелы, зажигая лампы, закрепленные на шестах, что окружали местность кругами. Он здоровался с рыцарями и оруженосцами, которые остались в столице после турнира. Они обычно прекращали заниматься тем, чем только что были заняты, вместо этого предпочитая выслушиванию юноши с таким искренним проявлением внимания, что немало мистеров позеленели бы от зависти. Он прошел вдоль стола, заполненного дворянами штормовых земель и простором, ребятами и зрелыми мужами, которые не вернулись в свои дома после турнира по причинам, которые и сама не могли толком объяснить, всегда ожидая еще одного урока, на еще одну ночь в приятной компании. «Не могли бы вы еще раз повторить, запястье нужно пригнуть к низу таким образом?» — спросил Хоббер Редвин, демонстрируя движение с мечом в руке. Серебряная накидка затрепетала на ветру, когда он обернулся, с надеждой глядя на Джоффри. «Не совсем, дай покажу», — ответил принц, демонстрируя как надо, позволяя руке плавно двигаться в замедлении. Их глаза прикипели к мечу принца, словно моль к пламени. Они заинтригованно загудели, оруженосцы и даже рыцари, не на один год старше него, обсуждали между собой порядок движений. Небольшой инцидент в полуфинале турнира навеки запечатлел в их памяти признание боевых умений серебряного рыцаря. «Помните, не слишком напивайтесь сегодня, за вами наблюдает немало дам», — сказал он, получая в ответ кивание на согласие от присутствующих. «Вы все являются прекрасными учениками, но давайте сведем хмельной беспорядок до минимума», — добавил юноша с улыбкой. «Серебряные рыцари не хмельют, сэр Джоффри», — воскликнул сэр Робер Ройс. «Мы же лишь поддерживаем заданный ритм», — сказал он, и остальные забормотали и засвистели, поднимая свои кружки. В другом времени и другом месте этого юношу бы уже стали называть сэром Робером Красным, но сегодня его плащ был серебряным. «А ну отставить восхваление», — сказал Джоффри, хлопнув молодого человека по спине, отчего наплечники аж зазвенели. Большинство дворян были в броне, ведь за эти недели, что пролетели после турнира десницы, они позаимствовали немало привычек Джоффри. «Вам стоит лучше себя вести. Если хотите гордо называться моим именем, то желательно делать это условно трезвыми». Они загудели к нему, и наконец принц сдался, опустошив содержимое кружки вместе с ними. Глаза молодых дворян сверкали в свете факелов, пока они улыбались и хохотали, взявшись за плечи перед очередным раундом хмельного боя. Их короткие серебристые плащи сверкали словно лунное сияние. Общество серебряных рыцарей существенно отличалось от гвардии. Было меньше, скорее братством, чем армией. Его спонтанное самообразование застало Джоффри врасплох, хотя, в ретроспективе, это и не должно было бы удивлять. Быть настоящим лидером, то было странным. Принять ответственность за своих людей, то, что он обычно называл своим бременем, и в конце концов принял как должное, приняв частички уважения от их всех. «Я недооценивал рыцарство Вестероса», — подумал он, глядя на серебряных рыцарей, которые и до сих пор красовались персональными геральдическими знаками, гордо изображенными поверх их серебристых плащей. После событий на турнире и неожиданного посвящения в рыцари, эти оруженосцы и даже рыцари начали тренироваться вместе с ним. Юноша был рад принять их всех под свое крыло, но никогда и не мог представить, какой трепет и восторг вызвало у потомков благородных родов даже малая толика внимания с его стороны. Это выросло до такой степени, что они начали называть самих себя в честь его рыцарской персоны, ежедневно просыпаясь на рассвете, чтобы следовать за принцем в утренней пробежке. Они даже начали охотиться и проводить свободное время в совместном обществе, разделяя между собой указания и советы своего неофициального тренера. «Отложим наши обязанности на завтра, что скажете, сэр Бейлон?» – спросил он. Сэр Бейлон Сван засмеялся, скрестив руки. «Привычная программа, неа, начнем с обеда». «Они это заслужили», — ответил принц. Они на удивление хорошо выдерживали учебную программу Джоффри, как для людей благородной крови. Сэр Бейлон стал своеобразным неофициальным мастером над оружием для соответственно неофициального рыцарского ордена, и вместе они гоняли юношей сквозь напряженные кавалерийские тренировки. В конце концов для рассветной войны потребуется новое, своеобразное поколение рыцарей. «Серебряное поколение», — подумал Джоффри, приглушая желание фыркнуть. Сэр Бейлон заинтересованно улыбнулся, но принц просто качнул головой и пошел дальше. Что еще добавляло абсурда, именно шлюхи с Шелковой улицы придумали эту кличку, что намертво прицепилось к обществу, ведь дворяне даже начали посещать одни и те же бордели. Чем сильнее Джоффри их гонял по тренировочному полю, тем мощнее становился пыл, с которым они выслушивали его наставления. Он не был Артуром Дейном, и все же юные рыцари и оруженосцы выказывали принцу равноценное уважение. Джоффри обернулся, наслаждаясь атмосферой праздника вокруг себя. Ему показалось, что в отдалении появился Тирион, с бочонком Эля под мышкой, который украдкой шагал, словно опытный вор во время кражи. Юноша нахмурился, когда Тирион дошел до палатки, чей вход был открыт, показывая не Абыкова, а лиры мормонты кошелька. Они утихомирили друг на друга, затягивая карлика внутрь, после чего оттуда выглянуло. Здесь уже невозможно ошибиться. Обожженное лицо Сандерой посмотрело по сторонам, прежде чем исчезнуть в глубине, закрыв вход. Пес, северянка, рейдер и карлик внутри палатки – это звучало как начало анекдота. Джоффри засмеялся. Это казалось уместным, ведь сегодняшняя ночь была ночью начинаний. Величественные круги спонтанно формировались вокруг столов и скамеек, кружки с элем переходили со стола на стол, а громкость шума все росла. Песня приобретала возвышенное звучание, почти турбулентное. В воздухе что-то витало, он мог это чувствовать, эту перемену. «Интересно, какие ужасные смерти ты замышляешь своим врагам, когда твои глаза приобретают такое выражение», — сказал Ринли. Сэр Лорес стоял возле него. Джоффри моргнул. «Дядя, сэр Лорес», — он поздоровался, кивая каждому. «Вам нравится пир? Я еще никогда не видел такого действа. Воспринимай это, как пожелаешь, племянник», — сказал Ринли. «А это что-то новенькое от тебя», — подумал Джоффри, кивая на то, что решил считать комплиментом. «Я бы хотел снова вас поблагодарить, сказал сэр Лорес низким и неуверенным голосом. «Вы уже не раз меня благодарили», — ответил Джоффри, — «и едва не победили в финале. Видимо, это достаточная благодарность». На самом деле так и было. Сэр Лорес оказался непревзойденным всадником, он мог бы даже выиграть турнир, если бы не допустил ошибку. Лорес взглянул на Ренли, его длинные волосы на мгновение разделились, высвобождая длинный шрам, который шел от лба по щеке к шее. Ренли так и не нашел слов для ответа, разглядывая импровизированную пародию на механическую пилу, которую лесорубы разместили по центру своего стола. Круглое деревянное лезвие выступало в роли своеобразной подставки, поддерживая немаленький бочонок эля, с которого работяги ежеминутно наполняли свои кружки, приглашая к причудам всех, кто проходил мимо них. Они имели вескую причину для гордости. Лесопилка номер 8 заработала на целую неделю раньше, чем предусматривалось графиком. Сэр Лорес вздохнул. «Последняя благодарность не ощущается достаточно личной. Я просто...» Он опустил взгляд, пожевав губами. «Когда сэр Григор уже был возле меня с этим двуручным мечом, должны понять, что я не мог, кровь лилась по всему лицу, я было подумал, что он уже убил меня». «Не прибедняйся, Лорес, имеешь хорошо развитые рефлексы», Джоффри перешел на «ты». «Если бы ты не ухватился за мой щит так быстро, как только мог, то небось уже бы и погиб. И если бы ты не остановил его сразу после того, да я уже был бы мертв. Но то, как ты дрался с ним, это было слишком быстро для меня, чтобы помочь», сказал Тирелу, на чьем лице открыто читалась знакомая эмоция. «Все закончилось быстрее, не я успел овладеть собой. Если бы я поднялся чуточку раньше, то мог бы». Джоффри схватил сэра Лореса за плечо. Он уставился взором в глаза просторца и проговорил, медленно, не спеша: «Не стоит корить себя за события прошлого. Все, что мы можем, это стараться лучше себя показать в будущем. Это правда, что спасла меня, что сделала меня тем, кем я являюсь». Лорес медленно кивнул, украдкой взглянув на Ренли, пока лорд-хранитель не кивнул в ответ. «Я это запомню. Позвольте снова вас поблагодарить, мой принц», — сказал он, прежде чем двинуться прочь. Ренли, на удивление, остался. «Ты сделал услугу государству, убив того бешеного ублюдка», — произнес он, глядя на юношу с выражением лица, что не подвергался анализу. Джоффри осмотрительно кивнул. На этот раз безудержная ярость сэра Григора застигла его врасплох, и без пса из королевской гавани, который должен был бы защищать принца Джоффри, поблизости не было никого другого, кто мог бы остановить великана в те несколько секунд. Бой был быстрым и жестоким, взбалмошной мясорубкой, во время которой Роберт разъяренно вопил, а толпа зрителей визжала в отчаянии. Это было словно биться против высоченного дуба, который орудовал двуручным мечом, сказал принц, качнув головой. Он редко когда видел человека, который принимал столько ударов и продолжал идти. Меч юноши проскользнул прямо под мышку Григора. Принц ударил по голове великана не меньше 4 раз, и все же гора врезался в юношу словно таран, оживший титан из стали и ярости, едва не рассекший Джоффри пополам. Это было удивительным открытием личности Серебряного рыцаря, это точно. Когда юноша снял шлем, сразу после того, как сэр Лорес наконец смог подняться, стоя у тела горы, выражение лица Роберта не поддавалось описанию, или по крайней мере так показалось. Было странным, сразу после боя, тут же на месте, получить посвящение в рыцари, словно высоченный дуб. Ренли фыркнул. «Ты так это говоришь, словно и сам лично срубал такое дерево». Он запнулся, напряженно вглядываясь на племянника. «Черт возьми, может так и было. Те лесорубы, кажется, совершенно убеждены в твоих лесорубских навыках». Дядя имел недоверчивый вид, его рот задвигался для продолжения предложения, однако ни один звук не покинул уст. «Ох, он так выглядит, словно сейчас упадет в обморок», — подумал Джоффри, успокаивающе поднимая руку к нему. Ренли отпихнул ее на бок, проведя собственной рукой вокруг себя. «Все это», — сказал он, восстановив способность говорить, — «твоя гвардия, новый торговый флот, турнир». Санса была права. «Ты и вправду изменился», — Ренли покачал головой, тяжело хмурясь. «Почему? Что ты планируешь дальше? Скажи честно, Боже, что вообще могло так сильно изменить тебя? Сны и видения будущего, дядя. Видения, где жадность и амбиции уничтожат все, что мне дорого. Сны, где я увидел, на что способен этот континент». Ренли не выглядел убежденным, поглаживая свои волосы одной рукой, одновременно разглядывая юношу, словно неразгаданную загадку. Твоя невеста произносила сладкие речи о чести для меня и штормовых земель, об укреплении позиций во власти и влиянии при твоем будущем дворе, но скажи-ка мне, Боже, он протяжно перевел дыхание, уставившись взглядом на чашу с вином в руке, прежде чем поднять взгляд и взглянуть на юношу, что ты на самом деле желаешь? Джоффри сложил руки за спиной, глядя на дядю и размышляя над вопросом, что я на самом деле желаю. Он вздохнул, взглянув вверх, на звезды. Гомон сотен разговоров сливался с отдаленным ревом черноводной. Плеск течения доносилось мимо толпы гостей, что собирались вокруг красно-зеленых тележек с закусками. Многие из них были кузнецами и цеховыми работниками, лесорубами и строителями. Небольшие колесные конструкции, похожие на водные мельницы, ниже ростом за Джоффри, размещенные на столах, непрерывно вращались, высвобождая красочные искры при скоростном вращении лезвий, развлекая зрителей вокруг. Мимо юноши пронесся запах жженой серы, когда он остановился на мгновение, уперев руки в бока, на секунду увлекшись умениями гильдии алхимиков. Гильдийцы налетели на порох, словно одичавшие на железо, и отдельные их эксперименты уже приносили первые плоды. Ренли явно решил оставить юношу в раздумьях, напряженно глядя на него и прихлебывая вино из чаши. Немало гвардейцев собралось вокруг группы столов, почти посредине поляны, воткнув свои алебарды древками в землю, что создавало видимость своеобразного стального леса. Джоффри хихикнул, когда они начали очередную застольную песню, полную щелчков кружек и громких возгласов. Подобно многим песен королевской гвардии, бедные усталые ножки гвардейца Гавла была веселой байкой, полна шуток, преувеличений, небылицей или что-лики той необходимой истины, что добавляло реалистичности всему этому. Они заводились снова и снова, поддерживая устойчивый ритм грохотом кружек по столам. «Ой!» — сказал он. «Ой, а нет! Кажется, я стопу подвернул!» «Ой!» — сказал он. «Ой, а нет!» И крутанулся, и изо всех сил рванул. И как он бежал, а как он мчался! Болели ножки, и он отставал. «Какой?» То гвардеец вскарабкался на стул. «Гвардеец Галф!» — воскликнул он, выбившись из ритма, опередив остальных певцов. «Смотри под ноги!» Его прервали закованные в сталь руки, стянули наглеца вниз. Остальные солдаты старались не сбиться с ритма. «Гвардеец Галф, под ноги смотри, глазами не лупай, алебарда вперед!» И как он бежал, а как он мчался! Болели ножки, и он отставал. Песня набирала скорость и громкость, двигаясь к финишу. Солдаты стали из-за стола, все быстрее громыхая кружками. «Смотри, не упади да не покатись, гвардеец Галф, под ноги смотри, смотри, не упади да не покатись, гвардеец Галф, на землю считай, а если упадешь, то не забывай, гвардеец Галф, как упадешь, то знай, алебарду, гвардеец, не забывай». Певцы прервались на приветствия и возгласы, хлопнув кружками в одном общем тосте, взывая к небесам. Гвардия была одним единственным сгустком изменений, одним центром движения, который он и Санса лелеяли, и она уже, и сама могла образовывать связи с другими. Строители, простолюдины и смешливые девы, помогавшие с устройством праздника, также окружали тот стол. Очевидно, это веселье было заразным. «Я рад, что вам так весело, ребята», — сказал Джоффри, подойдя к столу. «Однако есть замечание, ведь единственным словом, которое гвардеец Галф успел сказать, прежде чем поцеловать нашу прекрасную землю, было что-то похожее на «ой, командир», — воскликнули солдаты. Опьянение боролось с дисциплиной, и в конце они дошло до странного компромисса, окружив его со всех сторон и тыча кружки в руки, одновременно приветствуя. «Подождите, черти, мне только один нужен», — сказал Джоффри, взяв кружку из рук. «Гвардейцы!» — закричал он. Они выпрямились, и Джоффри напряженно взглянул на воинов. Многие из них лишь недавно закончили обучение, кульминацию тренировок очередной порции рекрутов. «Я наблюдал за вашим соревнованием, и...» Джоффри прервался, сурово зыркнув на солдат, заставляя их напрячься. На губах юноши возник почти незаметный намек на улыбку. «Хоть вы являетесь самыми храбрыми и самыми медлительными гвардейцами из всех, мною виденных, да по крайней мере вы, быстрее той проклятой кареты!» — проревели они, с гордостью толкая друг друга, пока Джоффри хохотал вслух. По правде, эти гвардейцы никогда не бежали на перегонки с королевской каретой, на самом деле они служили и тренировались здесь, в королевских землях, но королевская гвардия уже создала свои собственные традиции и мифы. То, что они перегнали и победили, это был тот ненавистный каретный дух, сущность значительно более зловещая и коварнее, чем настоящая карета. Сущность, созданная из боли и страдания и единства вне понимания. На предплечьях солдат красовались красные ленты, и они благодарно носили их. Джоффри почувствовал, как от гордости за них ему сжало глотку, пока юноша разглядывал своих солдат. Дворяне и простонародье, высокие и низкие, гвардейцы. Если ему придется в последний раз погибнуть в бою с иными, то он погибнет, окруженный своими воплощенными мечтами о Вестеросе, о том, какой на самом деле должна быть его родина, чем она может стать, прошептала частичка сознания. Люди бессознательно чувствовали его настроение, давая принцу больше места, когда приветствия стихли. «Вы все чувствуете это, не так ли?» – спросил он у толпы. Воины заморгали, на лицах читалось появление понимания. Джоффри закрыл глаза и глубоко вдохнул, чувствуя удаленную присутствие кометы, продвигалась сквозь пустоту с красным хвостом позади. Однако сейчас он сфокусировался на чем-то значительно более близком, что буйствовало на этой земле. Это что-то было мощнее даже за той потусторонней сущности, массивнее и весомее даже величественного цикла. Он открыл глаза и увидел Ланселя. Легат уверенно улыбался. Он понял, то, что мы здесь строим, начал Джоффри. Это не только солдатский труд за звонкую монету, сказал принц, медленно обернувшись, чтобы посмотреть в лицо каждому присутствующему. Он желал, чтобы они поняли, хотел, чтобы они осознали. Это больше, чем труд и промышленность. То, что мы на самом деле строим, невозможно увидеть или коснуться, но это можно почувствовать. Люди за соседним столом понизили голоса, чтобы иметь возможность послушать. Стол был наполнен рабочими и разнообразными мастерами из столицы, королевских земель и вообще отовсюду. Каждый из нас может это почувствовать. Этот переход между миром старым и миром новым, голос принца стал громче, возрастая вместе с кругом слушателей, когда он озвучивал то, на осознание чего потратил не одну жизнь. Мы строим это прямо здесь, все мы. Путь для выхода из нищеты и бедности, за пределы того деструктивного цикла, который держал нас в тисках на протяжении более чем 300 лет, сказал он. Слова вылетали изо рта словно по собственному желанию, напоминая рычание. Простонародье взревело вместе с ним. «Слава принцу Джоффри!» — воскликнул какой-то угольщик, наклонившись над столом. «В жопу все пустые законы и обещания. Это он дает нам хорошую работу и хорошие жалования. Он уже сделал для нас больше, чем десяток игонов. Он делится с нами едой с собственного стола. Он дает нам инструменты, чтобы мы могли работать, не беспокоясь о безопасности», — проревел другой рабочий, ободряюще вскочив на ноги. «Это все пустое», — вмешался старый пекарь. Бесстрашное и потрепанное лицо просматривалось между тенями, едва освещенное искрами от оборотов мельниц. Низкий голос прорезался сквозь гомон гостей, и люди в шоке поворачивали лица к нему. «Я пережил погром в столице», — продолжил старик, переводя взгляд вдоль всего стола. «Я видел, как мой город оставался в нищете под властью нового короля, так же, как и при предыдущем», он покачал головой. «Нет, работа появляется и исчезает. Деньги тоже», сказал пекарь, глядя прямо на принца без всякой щепотки страха в глазах. «Но ты дал нам больше этого, принц Джоффри. Ты дал нам надежду, и за это я отдал бы жизнь, сражаясь за тебя, как это бы сделал любой благородный лорд». Юноша почувствовал родственную душу в этом пекаре. Мужчину побила жизнь, однако его захватила эта необычная, даже пугающая новая идея. Идея, за которую он мог ухватиться, даже если бы это означало смерть и забвение. «Надежда», — сказал Джоффри, вглядываясь в глаза пекаря. «Этот мужчина тоже понял. Это странная штука, не так ли? Это нечто, чего нельзя коснуться руками». Он запнулся, обернувшись. Толпа вокруг замолчала. Гвардейцы за другим столом притихли. Хлопанье кружек и походные песни сменились неловкой тишиной. Захмелевшие рыцари и смешливые фрейлины затихли, дядя Ренли застыл, словно статуя. Лишь тихое гудение вращающихся мельниц слышалось над поляной, постепенно замедляясь с окончанием запасов пороха. И все же вы можете это почувствовать. Можете почувствовать в воздухе, словно аромат утра после шторма. Это растущая уверенность, что мы сможем построить то, что будет стоять вечно, сказал он. Громкость голоса росла, а на устах появилась улыбка. Это было интересно. Убеждение в приближении к концу юноши наполняло энергией, заставляло чувствовать, будто он снова стал подростком, что исследует все моря мира. Мечта о том, что мы можем найти выход из застоя, путь подальше от законов прошлого, через которые люди жили и умирали в нищете без надежды на лучшее. «Надежда, что мы сможем построить собственную эру мифов и легенд», — сказал он, поднимая руки, и хлопнул себя по нагруднику. «Время восторга и чудес, такое же величественное, как возраст героев, мощь и сила, достойная старой Валерии, такая же образованная и мудрая, как любая из первых империй человечества». Песня наполнила Джоффри, словно волна, и это не было похожим на ободрение. Звучание было низким и внезапным, неявные эмоции и странные выводы начали переплетались, когда люди вокруг зашумели. Низы королевской гавани и безымянные крестьяне королевских земель, эти люди размышляли над истинами, переданными им отцами и дедами. «Первый шаг уже сделан, и это только начало. Вы и сами это можете почувствовать», — воскликнул он, широко махнув рукой, указывая на людей и столы, на речные мельницы и горнила, на город и всю державу. Люди вокруг согласно выкрикнули, отдельные утвердительно кивали, а другие поднимали свои кружки с ревом, полным эмоций. Начало чего-то нового. Путь к выходу из нищеты, развитие промышленности и цель, когда границы наших умений смогут ограничивать наши мечты. Они взревели, как будто стая львов, сильнее, чем любые войска, которыми он когда-либо командовал. Юноша видел отражение надежды в их глазах, их пыл подпитывал его в ответ. Это его люди, впервые объединенные в настоящее общество перед концом света. Впервые за все свои жизни Джоффри Баратион будет жить или погибнет с теми, кого поклялся защищать, и мысль об этом зажгла огонь в душе, как будто вид долины с вершины горы, где холодный горный воздух обдувал его на вершине мира. «Вы это чувствуете? Это начало дразнит нас, бросая нам вызов», — сказал он, глядя на низшую знать и бастардов, выброшенных из дома. Третьи сыновья и дочери бесприданного начинали верить. Люди без определенного будущего теперь начинали мечтать. Их глаза завороженно следили за принцем, борясь с недоверием к той мечте. Мечты, которая казалась тяжелее для воплощения даже по сравнению с победой над циклом. Он чувствовал себя словно посреди битвы. В конечностях бурлила кровь, и он двинулся вперед. Толпа вокруг густела. Все больше и больше новых лиц присоединялось к обществу под лунным светом. Он повернул к столу, где сидели гвардейцы. Солдаты и офицеры как будто приклеились взглядами к нему. Неподвижные лица скрывали кипящее возбуждение, которое боролось с дисциплиной. «Мы здесь словно проговаривали их глаза. Мы с тобой», — слышался шепот. Джоффри почувствовал прилив гордости, глядя на них, сжав побелевшие кулаки. «Это будут сутки воссоединения. Эпоха силы в единстве», — сказал он, и легаты как один бессловесно заревели. Джон Уиллард, Оливар, Лансель, Ринфрид, Терек, все они и остальные воинов. Гвардейцы ревели во всю мощь легких, ударяя стальными кулаками по твердому дубу. Это звучало словно стальной град, словно лучники-легионеры сделали залп по вихтам. Оно говорило обещание драться и умереть за будущее, которое они уже видели и уже никогда не могли бы забыть. Обещание стать кем-то большим благодаря общей цели. Он пересекся взглядом с Сансой, обернувшись. Жена стояла в окружении кучки леди и фрейлин, одетых в наряды, подобные ее. Они выглядели словно утята, которые следуют за матерью. Со временем эта практичная мода пригодится, вместе с растущей привязанностью между дворянами и простыми людьми. Кто другой, кроме них, будет руководить большими производными больницами позади линии фронта, ухаживая за ранеными и помогая перегруженным обязанностями мейстерам с пилением и зашиванием ран? Мужчины или женщины, все будут нужны в будущей войне. Войне за жизнь, войне за рассвет. Санса медленно кивнула, в глазах светилось согласие. Джоффри напряженно вдохнул, снова обернувшись, желая захватить полем зрения всех присутствующих, держа левую кисть на рукояти меча, а правую – между поясом и молотом. Толпа зрителей существенно выросла и выглядела загипнотизированной. Слуги и поварята также подошли, забыв про свои обязанности, мейстеры и послушники прервали дискуссии на полуслове, приблизившись к эпицентру внимания. Вокруг него буйствовали гербами табарды, рыцари и оруженосцы из сотни разных домов, чьи родовые краски выглядели одинаковыми под лунным сиянием. «Это будет эра, когда по-настоящему воплотятся рыцарские обеты», — продолжил юноша более мягким голосом. «Эра, когда вы уже не будете убийцами, которые служат прихотям своих начальников». Всем в толпе словно проникло дух от шока. Ведь этот юноша не только убил гору, но и только что осудил осквернение духа рыцарства, которое Клиган олицетворял. Принц только что осудил способ, которым действовал его родной дед, его методы и оправдания. Это сделало все реальным. Это заставило их понять, что речь шла не о королевских амбициях, а о них самих. Говорят, что слова – это ветер, но чем была буря, как не ветры с ветрами, что борются между собой, пока не сольются воедино, сотрясая саму землю. Это уже началось, прямо здесь, прямо сейчас, сказал он, так словно то был ужасный секрет. Вы это чувствуете? Голос юноши слышался едва громче шепота. Это начало, он улыбнулся, увидев первые проблески в их глазах, тот самый взгляд, что он разделял с Сансой на протяжении всех этих лет, тот самый, что он увидел в глазах жены, когда пурпур в последний раз поглотил их, убеждение, желание воплощения, и они это почувствовали. Разве мертвый не почувствовал бы это сейчас? Оно уже здесь, в каждом из нас, голос прервался, а на лице выросла улыбка. Песня словно задержала дыхание, и фрейлины поступили так же. Рыцари напряженно сжимали рукоятки мечей, а гвардейцы почти синхронно выпрямились. Рабочие взялись за плечи соседей, словно дубы посреди могучего леса. Мистеры наклонились вперед. Тишина была неописуемой, а Санса гордо улыбнулась. Их глаза горели как жар в костре, маленькими огоньками против величественной бездны, зачарованные, когда Джоффри кивнул Ренли. Вот была его правда, вот чего он желал. Песня достигла апогея, и Джоффри озвучил правду. Вместе мы построим будущее, которого этот мир еще не видел. Вместе мы станем одним королевством, одним народом, сказал он все как есть. Его народ отпрянул назад. Шок и удивление открыто читались на их лицах, когда они услышали песню. Джоффри не осуждал их реакцию. Вместе они не только стали свидетелями рождения новой эры, но и сами творили ее. Эпоху единства, эпоху цели, эпоху Вестероса. Они все станут защитниками, станут созерцателями звезд. Глава 69. Симфония. «Начинай, сэр Робер!» — воскликнул Джоффри, пришпоривая лунный свет и пригибая голову под набегающей веткой, прежде чем выехать на поляну. Сэр Робер Ройс едва сдержал ругательство, напрягаясь, чтобы догнать принца. Остальные серебряные рыцари скакали позади. Прибыв в точку сбора, они разъехались по местам, формируя клин с Джоффри на острие. «Опустите копья!» — закричал принц, когда они достигли группы соломенных чучел, собранных в большую толпу. Он ударил копьем одному из них в голову, а сразу по другому. На третьем юноша не смог удержать копья, поэтому вытащил булаву и начал палить направо и налево, пока остальные рыцари мчались в формации позади него, берясь за боевые молоты и моргенштерны. Однако их взбалмошные удары целились, преимущественно, по импровизированным щитам на чучелах. Они снова пренебрегали советами, сказанными Джоффри. Моргенштерн – холодное оружие ударно-дробящего действия в виде металлического шара, снабженного шипами. Использовался в качестве навершия булав, палец. Плохо. Лошади начинали беситься под лучами восходящего солнца, закованные в тяжелые доспехи звери перегревались. Они прошли сквозь соломенное войско, словно плуг по пашне, сбивая вниз и затаптывая манекены, прежде чем Джоффри протрубил в рог. «Недостаточно быстро», — подумал он, когда рыцари собирались в группу, отступая назад к точке начала атаки. Вскоре величественная масса бронированных лошадей достигла кучки палаток и столов, размещенных на восточной стороне поляны. Их всадников подгонял аромат свежеприготовленной пищи.